С. Третья аналогия. Основоположение об одновременном существовании согласно закону взаимодействия или общения. Все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии. Доказательство. Вещи существуют одновременно, когда в эмпирическом созерцании восприятие одной вещи может взаимно чередоваться с восприятием другой вещи, чего не бывает во временной последовательности явлений, как это показано во втором основоположении. Так я могу воспринять сначала Луну и затем Землю, или наоборот, сначала Землю, а потом Луну, и так как восприятие одного из этих предметов может чередоваться с восприятием другого, то я говорю, что эти предметы сосуществуют. Сосуществование же есть существование многообразного в одно и то же время. Однако само время нельзя воспринять, чтобы на основании того, что вещи даны в одно и то же время, заключить, что восприятия их могут следовать друг за другом, чередуясь. Таким образом, синтез воображения при схватывании может показать лишь, что каждое из этих восприятий существует в субъекте в то время, когда другого нет, и наоборот, но он не может показать, что объекты существуют одновременно. То есть, что если один из них имеется, то другой имеется в том же времени и не может также показать, что это необходимо для того, чтобы восприятия могли чередоваться. Значит, для того, чтобы утверждать, что чередование восприятий имеет свою основу в объекте и тем самым представлять одновременное существование как объективное, необходимо рассудочное понятие о чередовании определений этих одновременно существующих вне друг друга вещей. Но отношения между субстанциями, когда одна из них заключает в себе определения, основания которых содержатся в другой, есть отношение влияния. А если это отношение таково, что основание определения одного находится в другом и наоборот, то это есть отношение общения или взаимодействия. Следовательно, одновременное существование субстанции в пространстве можно познать в опыте не иначе, как допуская взаимодействие между ними. Значит, взаимодействие есть также условие возможности самих вещей как предметов опыта. Вещи сосуществуют, поскольку они существуют в одно и то же время. Но по какому признаку мы узнаем, что они находятся в одном и том же времени? В том случае, если порядок в синтезе схватывания этого многообразного безразличен, то есть если синтез может идти не только от А через Б, С, Д к Е, но и наоборот, от Е к А. В самом деле, если бы этот синтез был последователен во времени, начинался бы с А и кончался бы в Е, то было бы невозможно начинать схватывать в восприятие с Е и идти обратно к А, так как А относилось бы к прошедшему времени и, следовательно, не могло бы уже схватываться. Допустим теперь, что в многообразии субстанций как явлений каждая из них была бы совершенно изолирована, то есть ни одна из них не действовала бы на другие и не подвергалась бы взаимно их влиянию. В таком случае я утверждаю, что одновременное существование их не было бы предметом возможного восприятия и что существование одной из них не могло бы никаким эмпирическим синтезом приводить нас к существованию другой. В самом деле, если бы мы вообразили, что они отделены друг от друга совершенно пустым пространством, то восприятие, переходящее во времени от одной из них к другой, определяло бы, правда, существование второй из них посредством следующего восприятия, но не могло бы различить, объективно ли следует это явление за первым явлением, или оно скорее существует с ним одновременно. Таким образом, кроме одного лишь существования, здесь должно быть еще что-то, благодаря чему А определяет место Б во времени, и наоборот, Б определяет место А, так как только при этом условии упомянутые субстанции могут быть эмпирически представлены как существующие одновременно. Но только то определяет место вещи во времени, что составляет причину ее или ее определений. Следовательно, если одновременное существование должно быть познано в каком-нибудь возможном опыте, то всякая субстанция, так как она может быть следствием только в отношении своих определений, должна содержать в другой субстанции причинность тех или иных определений и вместе с тем содержать в себе действие причинности другой субстанции. Иными словами, субстанции должны находиться в динамическом общении, непосредственно или опосредствованно. Но для предметов опыта необходимо все то, без чего сам опыт относительно этих предметов был бы невозможен. Отсюда следует, что все субстанции в явлении, поскольку они существуют одновременно, необходимо находиться в полном общении и взаимодействии. Слово «Gemeinschaft» в немецком языке имеет двоякий смысл и может обозначать то же, что общность, коммунио, или то же, что общение, коммерциум. Мы пользуемся ими здесь в последнем смысле, имея в виду динамическое общение, без которого даже и общность места, коммунио спати, никогда нельзя было бы познать эмпирически. Общность, связь в пространстве. Латынь. Из нашего опыта нетрудно понять, что только непрерывные влияния во всех местах пространства могут направлять наши чувства от одного предмета к другому, что свет, идущий от небесных тел к нашим глазам, устанавливает опосредствованное общение между ним и нами и тем самым показывает одновременное существование их, что мы не могли бы эмпирически переменить свое место, воспринять эту перемену, если бы материя не делала для нас повсюду возможным восприятие нашего места, и только посредством своего взаимного влияния материя может обнаружить свое одновременное существование и вместе с тем, хотя только опосредствованно, сосуществование самых отдаленных предметов. Без общения всякое восприятие явления в пространстве оторвано от остальных восприятий, и цепь эмпирических представлений, то есть опыт, должна была бы при наличии нового объекта начинаться совершенно заново, не находясь с предыдущим опытом ни в какой связи и ни в каком временном отношении. Я не собираюсь опровергать таким образом существование пустого пространства. Оно может быть повсюду там, куда не доходит восприятие и где, следовательно, нет никакого эмпирического знания об одновременном существовании. Но в таком случае оно вовсе не объект для какого бы то ни было нашего возможного опыта. Следующее замечание может служить пояснением. В нашей душе все явления, как содержащиеся в возможном опыте, должны находиться в общности, коммунио, оперцепции, и поскольку предметы должны представляться связанными друг с другом, как одновременно существующие, они должны определять друг другу место во времени и благодаря этому составлять одно целое. Если эта субъективная общность должна покоиться на объективном основании или относиться к явлениям как субстанциям, то восприятие одного из явлений должно как основание делать возможным восприятие другого явления. И наоборот, но не для того, чтобы последовательность, будучи всегда схватыванием в восприятиях, приписывалась объектам, а для того, чтобы объекты могли быть представлены как одновременно существующие. Но такое отношение есть взаимное влияние, то есть реальное общение, коммерциум, субстанций, без которого, следовательно, не могло бы иметь место в опыте эмпирическое отношение одновременности. Благодаря такому общению, явления, поскольку они находятся вне друг друга и тем не менее связаны друг с другом, образуют нечто сложное – «compositum reale». Реальное сложное – латынь. И такие сочетания возникают различным образом. Итак, три динамических отношения, из которых возникают все остальные – суть, присущность, следование и сложение. Таковы три аналогии опыта. Они суть не что иное, как принципы определения существования явлений во времени согласно всем трем модусам его. Согласно отношению к самому времени как величине, величина существования, то есть продолжительность, согласно отношению во времени как в ряду, последовательность, наконец, согласно отношению во времени как совокупности всякого существования, одновременность. Это единство определения времени – совершенно динамично, То есть время рассматривается не как то, в чем опыт непосредственно определял бы место всякому существованию. Это невозможно, так как абсолютное время не есть предмет восприятия, который мог бы объединить явление. Место всякого явления во времени определяется тем правилом рассудка, лишь благодаря которому существование явлений может обрести синтетическое единство сообразно с временными отношениями, стало быть, определяется априори и имеет силу для всякого времени. Под природой, в эмпирическом смысле, мы разумеем связь существования явлений по необходимым правилам, то есть по законам. Следовательно, существуют определенные законы, и при том априори, которые впервые делают природу возможной. Эмпирические законы могут существовать и быть открыты только при помощи опыта и именно в согласии с теми первоначальными законами, лишь благодаря которым становится возможным сам опыт. Наши аналогии представляют, собственно, единство природы в связи всех явлений при определенных показателях, выражающих не что иное, как отношение времени, поскольку оно охватывает всякое существование, к единству оперцепции, которое может иметь место только в синтезе согласно правилам. Взятые вместе, аналогии гласят, все явления заключаются и должны заключаться в единой природе, так как без этого априорного единства не было бы возможно никакое единство опыта и стало быть никакое определение предметов в нем. По поводу своеобразного способа доказательства, которым мы пользовались, устанавливая эти трансцендентальные законы природы, следует сделать одно замечание, имеющее весьма важное значение. Так же, как предписание для всякой другой попытки доказать интеллектуальные и вместе с тем априорные синтетические положения. Если бы мы хотели доказать эти аналогии догматически, то есть исходя из понятий, что все существующее находится только в постоянном, что всякое событие предполагает в предыдущем состоянии нечто, зачем оно следует по некоторому правилу, наконец, что в одновременно существующем многообразном состоянии существуют в отношении друг к другу одновременно согласно некоторому правилу, находятся в общении, то все наши старания были бы совершенно тщетны. В самом деле, сколько бы мы ни расчленяли понятия о предметах, мы не могли бы, исходя только из этих понятий, прийти от предмета и его существования к существованию или способу существования другого предмета. Итак, что же нам оставалось? Возможность опыта как знания, в котором все предметы должны иметь, в конце концов, возможность быть данными нам, если представление о них должно иметь для нас объективную реальность. А в возможности опыта, сущностная форма которого состоит в синтетическом единстве оперцепции всех явлений, мы нашли априорные условия полного и необходимого временного определения всякого существования в явлении, априорные условия, без которых было бы невозможно само эмпирическое временное определение. Этим путем мы нашли также правила априорного синтетического единства, посредством которых мы могли антиципировать опыт. Отсутствие этого метода и тщетное притязание догматически доказать синтетические положения, которые применение рассудка в опыте рекомендует как свои принципы, были причиной многочисленных, но всегда напрасных попыток доказать закон достаточного основания. О двух других аналогиях, хотя ими всегда молчаливо пользовались, никто и не думал, так как не руководствовались категориями, без чего нельзя обнаружить и сделать заметным всякий пробел и в понятиях, и в основоположениях рассудка. Единство Вселенной, в которой должны быть связаны все явления, есть бесспорно простой вывод из молчаливо допущенного основоположения об общении всех одновременно существующих субстанций. В самом деле, если бы они были изолированы, то они не были бы частями целого, и если бы их связь, взаимодействие многообразного, не была необходима уже для одновременного существования, то от одновременного существования как чисто идеального отношения нельзя было бы заключать к общению как реальному отношению. но мы показали в своем месте, что общение есть, собственно говоря, основание возможности эмпирического знания о сосуществовании, и что потому именно от сосуществования можно умозаключать к общению как основанию его.